как будто их всех вырезали из тела города. Исчезла библиотека имени Тургенева, исчезла булочная, исчезла междугородная переговорная. Открылась непомерно большая площадь, пустота, с которой трудно было примириться. Пустота казалась мне незаконной, противоестественной, как то непонятное, незнакомое пространство, которое иногда приходится преодолевать во сне. Все вокруг знакомо, но вместе с тем совсем незнакомо, и не знаешь, куда надо идти, чтобы вернуться домой. И ты забыл, где твой дом, в каком направлении надо идти. И ты идешь одновременно по разным направлениям, но каждый раз оказываешься все дальше и дальше от дома. А между тем ты отлично знаешь, что твой дом где-то совсем рядом. Рукой подать. Он есть, существует, но его не видно. Он как бы в другом измерении, он стал невидимкой. Реконструкция знакомого перекрестка была сродни выпадению из памяти. В Москве уже стали выпадать целые кварталы. Выпала добрая половина перекрестка, которому издавна тяготел тот особый старомосковский мир поэтов и художников, куда меня случайно занесло в первый же день пребывания в Москве и долго потом держало в плену. Пока мы стояли у красного светофора, пропуская поперечный транспорт, я все никак не мог примириться с мыслью, что водопьяного переулка больше не существует. Не существует дома, где проходила большая часть жизни командора, в той странной нигилистической семье, где он был третий, и где помещался штаб лефов, гонявших чаи с вареньем и пирожными, покупавшимися отнюдь не в Моссельпроме, который они рекламировали, а участников, известных еще с революционного времени кондитеров Бартельца с Чистых прудов и Дюваля с Покровки, угол Машкова переулка. Не существует и входной двери, ведущей с грязноватой лестницы в их интеллигентное логово со стеллажами, набитыми книгами, и с большим чайным столом, покрытым камчатной скатертью. Дверь эта, выбеленная мелом, была исписана вдоль и поперек автографами разных именитых и неименитых посетителей, тяготевших к лефу, среди которых какая-то коварная рука умудрилась отчетливо вывести анилиновым карандашом стихотворный пасквиль. Командор в одной из своих поэм описал эту часть Москвы следующими скупыми словами. Он тогда стремился к простоте и лаконизму и даже однажды сказал: «Язык мой гол». Лубянский проезд, водопьяный. Вид вот. Вот фон. Он делил свою жизнь между водопьяным переулком, где принужден был наступать на горло собственной песни, и Лубянским проездом, где в многокорпусном доходном перенаселенном доме, в коммунальной квартире, у него была собственная маленькая холостяцкая комнатка с почерневшим нетопленным камином, шведским бюро с задвигающейся шторной крышкой и на белой стене вырезанная из журнала и прикрепленная кнопкой фотографии Ленина на высокой трибуне, подававшегося всем корпусом вперед с протянутой в будущее рукой. Здесь, оставаясь наедине сам с собой, он уже не был главнокомандующим левым фронтом, отдающим гневные приказы по армии искусств. А почему не атакован Пушкин и прочие генералы-классики? Здесь он не писал нигде, кроме как в Моссельпроме. И товарищи-девочки, товарищи-мальчики, требуйте у мамы эти мячики, подаваемые теоретиками из водопьяного переулка, чуть ли не как сверхновая форма классовой борьбы, чуть ли не как революционная пропаганда нового мира и неспровержение старого, от которого нами оставляются только папиросы Ира. Здесь он писал: «Я себя под Лениным чищу». Здесь же он и поставил точку в своем конце. И сейчас еще слышатся мне широкие гулкие шаги командора на пустынной ночной Мясницкой между уже несуществующим Водопьяном и Лубянским проездом, переименованным в проезд Серова.